Панская драка литературных генералов больно отозвалась в судьбе отставного майора административной службы. Ибо от Фадеева зависела судьба его будущих книг. Они были зарублены. Несмотря на то, что семью Иванова Платонов из ее состава исключил, и еще в 1946 году, в конце, за неделю до Ермиловского разноса. Дорогой Александр Александрович, при этом посылаю рукопись, два экземпляра, сборника «Вся жизнь», что была разобрана в издательстве «Советский писатель». Я немного изменил содержание книги. Один рассказ заменил другим, два добавил. Но дорогой Александр Александрович, если что и сделал, то поставил на профессиональной деятельности подателя письма крест. И последующие неоднократные попытки Платонова добиться личной встречи с другом молодости. В этом третьем письме я снова обращаюсь к вам с той же просьбой дать мне возможность увидеться с вами, чтобы сообщить о своей работе. Есть вещи, которые никто помимо вас не может решить, писал он Фадееву 4 марта 1947 года, а также просьбы принять участие в его судьбе и даже определенная мера покаянности и признание своей ошибки, настойчивость, с которой я обращаюсь к вам, объясняется моим тяжелым положением и необходимостью лечиться. Я понимаю, что я сам виноват в своем положении. Но не из одного рассказа состояла моя жизнь и работа. И не из ошибок будет состоять моя будущая работа. Напоминал он о себе 25 мая 1947-го. Успеха не имели вплоть до января 1948 года, когда Фадеев Платонова все же принял. Победила ли в душе Фадеева жалость или удовлетворенная гордыня? Платоновские письма с переходом на почтительное «вы» и просьба стать его личным цензором. Для меня создалось такое положение, что я могу надеяться на опубликование какого-либо своего произведения, большого или малого, лишь в том случае, если оно просмотрено вами, и по нему есть ваше суждение. Он мог рассматривать как акт о капитуляции, но после личной встречи руководителя с рядовым членом Литературного союза, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Платонову было назначено ежемесячное литфондовское пособие размером в 750 рублей. Однако книга так и не вышла. Поддерживая человека одной рукой, Фадеев другой его изничтожал. Зачем он это сделал? Почему? Меня волновало это, писал в мемуарах глазами человека моего поколения Симонов. Ермилова я уже до этого устойчиво, прочно не любил и не уважал. Я не стал говорить с Фадеевым на эту тему, потому что, несмотря на всю свою неопытность, чувствовал, что разговор не выйдет или он будет неискренним. В чем дело? Почему он так поступил? Мне казалось, что как опытный политик он не должен был бояться того, что вслед за уже появившимися постановлениями последует довесок именно по рассказу Платонова. Это было не в стиле Сталина, не похоже на него. Или Фадеев все-таки так помнил рискованное положение, в котором когда-то оказался из-за Платонова, что не хотел даже и доли риска, даже самой малейшей, потому что ведь не ему бы, случай что-нибудь, досталось в первую очередь. Или, как это было у него по отношению к некоторым людям, с которыми он столкнулся в более молодые годы, с которыми имел разногласия, которых тогда не любил или которым тогда не доверял, он держал в памяти Платонова как человека, причинившего лично ему, Фадееву, зло? Как человека, которому вследствие этого ничего не следует прощать? Ничего и никогда. Я знал несколько человек в литературе, к которым он именно так и относился. Без пощады, без отпущения грехов. Не знаю. Может быть, я ошибаюсь. Но в моем представлении дело было именно так. А может быть, только вернувшись в Союз по инициативе Сталина, ему хотелось в эти первые месяцы показать себя на высоте задачи, одетого в броню твердости, непогрешимости и памятливости, политической памятливости. И пример этого был показан на Платонове? Не знаю. Во всяком случае, убежден, что никакой инспирации сверху для этой статьи о Платонове не требовалось и ее не было. Сужу потому, что она при ее разгромной силе не получила никакого дальнейшего отклика. Меня не возили мордой об стол, не устраивали дальнейшие проработки журнала в связи с этой статьей Ермилова. Но обстановка тех месяцев не располагала к тому, чтобы пробовать куда-то жаловаться на эту статью. Рассказ Платонова был по настроениям того времени и по обстановке, сложившейся сразу после постановлений, в чем-то, конечно, уязвим. Можно было пройти мимо него, не вцепившись в него, но защищать его после того, как в него уже вцепились. Да еще так громогласно, как это сделал Ермилов, имевший вдобавок, пока что, повторяю, пока что, молчаливую поддержку Фадеева, было опасно. Не столько даже для журнала его редактора, сколько для автора. В общем, мы проглотили эту пилюлю. Идти до конца, до самого верха, в этом случае не хватило духу и пороху. Итак, Симонов отрекся от Платонова не страха ради, иудейска, и даже не ради спасения журнала, а ради самого Платонова. Логика совершенная. Укажем на источник, свидетельствующий о том, что это отречение далось ему непросто и не сразу. И больше того, Симонов сам все хорошо понимал и, возможно, пытался эту ситуацию переломить. Тем более она задевала его лично. Тесно связанная с редакцией «Нового мира» Лидия Корнеевна Чуковская описывала в дневнике разговор с Симоновым в феврале 1947 года. «Мое положение особенно трудное», — сказал он. Мы коснулись Платонова. «Многие не любят меня. Считают, что я вознесен не по заслугам и прочее. И будут делать мне пакости, но мне не могут пока, так будут крыть людей, которых я печатаю в журнале. Это мешает мне быть особенно смелым. А зато другие будут в обиде, что я не такой смелый. Но каков подлец Ермилов! Этот товарищ схлопочет от меня по морде. В том же номере, где поносят Платонова, делает передо мной реверанс. «Что ж, Ермилов, — сказала я, — это ведь только псевдоним. Ведь и правда повторила его версию и «Культура и жизнь». «Разве «Культура и жизнь» тоже?» — спросил он. «Да», — сказали мы в один голос с Ивинской. «Странно, что он этого не знал. Прочтя Ермилова, я немедленно послал в «Новый мир» телеграмму. Заказать Платонову другой рассказ». Возможно, такая телеграмма действительно была послана, и заказ Платонову на другой рассказ был сделан, да только ни одной платоновской строки при Симонове напечатано не было. Когда в 1948-м Платонов отнес в «Новый мир» житейское дело, рассказ проходной и в каком-то смысле антонимичный по отношению к возвращению. В нем рассказывалась счастливая история рождения новой советской послевоенной семьи. И весь внутренний драматизм уходил во внешнее сплетение обстоятельств. Редакция его отвергла. Рассказ «Новому миру» не подходит. Симонов оставил автограф на рукописи и другого платоновского текста, поступившего в редакцию 11 марта 1948 года. Я прочел. Дать прочесть Федину и Катаеву. К.С. Об этих отказах, о фактическом отречении от Платонова, о том, что в 1949 году он, Симонов, рассматривал рукопись последнего, составленного Платоновым авторского сборника прозы «У человеческого сердца», и, судя по всему, никоим образом его не поддержал, а между тем Платонов просил Льва Славина: «Осмелюсь напомнить вам о нашем разговоре в больнице. Я просил вас при случае поговорить с К.М. Симоновым». «Кстати, я прошу вас поговорить с ним и о моей книжке, рукопись у человеческого сердца, которая давно находится у него. Обо всех этих нюансах и деталях, в коих известно, что кроется, автор мемуаров под неброским названием «Глазами человека моего поколения» написал уклончиво и скупо, или же просто не написал ничего. Забыл, должно быть. Либо не придал значения. А вообще скажи и ему, и Фадееву, и Федину, и Ермилову, и прочим литературным корифеям тех времен, что полвека спустя они будут интересны нам прежде всего потому, что имели отношение к Андрею Платонову, тому самому, кто смиренно не равнялся с теми писателями, которым не равен. Так искренне, должно быть, удивились бы. Гумилевский вспоминал о том, что литературная общественность забросала протестующими письмами литературную газету и «Новый мир», но письма наши Платонову не помогли. Эти факты также нуждаются в уточнении. Кто именно и как протестовал против травли Платонова в 1947 году, не совсем ясно, но известно устное суждение Ильи Эренбурга, которое привела в дневнике Лидия Чуковская. Симонов думает, что его журнал чем-нибудь будет отличаться. Напрасно. Будет та же серость. Ничего не дадут. Вот ведь и Платонова не дали напечатать. Рассказ Платонова для Платонова не лучший. Но в журнале из лучших. В воспоминаниях Симонова есть еще одно темное, точнее, сознательно затемненное место. Описывая встречу у Сталина 14 мая 1947 года, мемуарист воспроизводит следующий эпизод. Фадеев заговорил об одном писателе, который находился в особенно тяжелом материальном положении. «Надо ему помочь», — сказал Сталин, и повторил. «Надо ему помочь. Дать денег. Только вы его возьмите и напечатайте, и заплатите. Зачем подачки давать? Напечатайте и заплатите». Жданов сказал, что он получил недавно от этого писателя прочувствованное письмо. Сталин усмехнулся. «Не верьте прочувствованным письмам, товарищ Жданов». В комментарии к своим мемуарам Симонов написал о том, что имя писателя он, тогда, видимо, из чувства такта, опустил, а сейчас не может вспомнить. Утверждать, ровно как и отрицать наверняка, что этим писателем был Андрей Платонов, и таким образом санкция свыше на его возвращение была получена, нельзя. Но все же напечатал Платонова не Симонов и не Фадеев. Единственным человеком, кто реально помог Андрею Платонову, когда все литературные пути для него оказались перекрыты, кто добился того, чтобы его товарищу дали возможность заниматься обработкой и изданием народных сказок, стал Михаил Александрович Шолохов. «Дорогой Михаил, благодарю тебя, что ты нашел время и прочитал три сказки. Теперь нужно твое мнение сообщить в детиздат. Как это сделать?» «Для меня это жизненно важно», — писал Платонов Шолохову 20 ноября 1947 года. «У меня есть несколько вопросов к тебе. Если бы удалось их решить, я бы, может быть, встал на ноги и избавился от своей болезни. Вопросы эти простые, но для меня, для моих сил, неразрешимые. Изложить их в письме долго и трудно, а увидеться с тобой нет возможности. Как я не желаю этого. Один из вопросов, и самый главный, это организация дела издания русского эпоса. Ты сам понимаешь, что это значит. Оно имеет общенациональное значение. Без тебя мы этого дела не вытянем. С тобою оно пошло бы легко. Я пишу тебе это письмо потому, что мне уже совестно тебе звонить и внезапно отрывать от работы. Я тебя ожидал вчера весь день, но, видно, у тебя совсем нет времени. С приветом, Андрей Платонов, 20 ноября 1947 года. Это письмо примечательно тем, что оно свидетельствует не только о конкретной помощи одного писателя другому, не только о том, что действительно занимало Платонова в оставшиеся несколько лет жизни, и кого он считал своим единственным реальным союзником в русском деле. Одновременно оно показывает, как трудно приходилось Платонову об этой помощи просить. Но все же последняя его прижизненная книга, сборник русских сказок «Волшебное кольцо», вышла в 1950 году под редакцией автора «Тихого дона» и «Поднятой целины», тиражом в 100 тысяч экземпляров. И о несколько интригующей дружбе Шолохова и Платонова литературный мир Москвы был осведомлен. Другое дело, что, учитывая напряженные отношения Шолохова и Симонова, Шолохова и Фадеева, эта дружба несла Платонову не только прямую пользу, но и сулила опасности и неприятности. Еще одним неожиданным платоновским заступником стал писатель, Платоновым в 1940 году жестоко обиженный и очень не любивший, когда его обижали, Михаил Михайлович Пришвин. Автор сказки «Были. Кладовая солнца», незадолго до того получивший премию на конкурсе детских рассказов и вновь подтвердивший этим сочинением высокую литературную репутацию, написал 12 апреля 1947 года необычайно краткий, но столь же емкий и многозначный, по-хорошему резкий отзыв на сказку «Финист Ясный Сокол», обработанную Платоновым и довольно критично оцененную профессиональным экспертом, фольклористом Нечаевым. Прочитав платоновскую работу и отзыв Нечаева на нее, Пришвин с несвойственным ему лаконизмом заключил: «Сказка «Финист Ясный Сокол» в обработке Андрея Платонова удачно выбрана и отлично обработана. Заметки Нечаева сделаны во малых случаях правильно и во всяком случае дают автору драгоценную возможность проверить себя в таком ответственном деле, как обработка сказок». Михаил Пришвин. Москва. 12 апреля 1947 года. То есть, говоря прямо, не нравится вам, как сделал Платонов, сами обрабатывайте. Только имейте в виду, ничего у вас не получится, ибо вы не из нашего цеха. Примечательно, что похожего мнения независимо от Пришвина придерживался и Платонов. Когда, высоко оценив труды Афанасьева, заключил, что его собрание русских сказок страдает, однако, существенным недостатком. Сказки обрабатывал ученый, человек, любящий народное творчество и знающий его, но не художник. Не будучи же художником, это дело вполне хорошо исполнить нельзя. Для Пришвина, который еще в 1909 году, будучи никому неизвестным членом географического общества, защищал от нападок и обвинений в плагиате своего младшего товарища и одновременно с тем учителя Ремезова, также занимавшегося обработкой сказок, и на этой ниве пострадавшего, профессиональная солидарность и помощь собрату по перу в затянувшейся войне писателей и фольклористов была делом чести, похоже, заставившим даже забыть про злую рецензию на «Неодетую весну», тем более что Пришвин эту повесть и сам годы спустя не слишком высоко ставил. Мнение старейшего писателя свою роль сыграло, а неизвестно, чем бы все обернулось. Отзовись Пришвин о довоенном рецензенте дурно, и Платонов получил допуск к теме, которая для него никогда не была чужой, ибо сказочное начало присутствовало в самых разных его произведениях, от ранней воронежской прозы до опубликованной в 1947 году в «Огоньке» рецензии на книгу «Сказки русского народа». Вмешательство в процесс творчества народной сказки таких корифеев литературы, как Пушкин и Лев Толстой в прошлом, такого большого художника, как Алексей Николаевич Толстой в наше время, имеет своей целью восстановление, воссоздание наилучшего коренного варианта данной сказки из всех вариантов, созданных народом на тему этой сказки, писал в той рецензии Платонов. Но этого мало. Писатели дополнительно обогащают и оформляют народную сказку силою своего творчества и придают ей окончательное, идеальное сочетание смысла и формы, в котором сказка остается пребывать надолго или навсегда. Таким образом, цель была сформулирована, и Платонов продолжил начатое Алексеем Толстым при всей парадоксальности сближения этих имен дело, за которым угадывалась и важная задача, сформулированная им в вышепроцитированном письме Шолохову. Недаром позднее в платоновском некрологе появились строки: «В последние годы своей жизни, будучи тяжело больным, Андрей Платонов отдавал много сил работе над народным эпосом». Глубокая правда была в том, что среди последних страниц, начатой много лет назад, одной большой платоновской книги, где какие только темы и сюжеты не возникали, какие бездны не разверзались и вершины не открывались, стали и эти, обращенные к детской душе волшебные слова и вечные образы, идеально сочетающие смысл и форму. О платоновских сказках можно написать целые исследования. Больше того, их относительная по сравнению с другими произведениями писателя неизвестность и невостребованность — еще один пример великой литературной несправедливости. Хотя еще в 1971 году в журнале «Вопросы литературы» проницательнейший и очень хорошо Платонова почувствовавший писатель Сергей Павлович Залыгин отметил: его внимание привлекли прежде всего те сказки, содержание которых касается трагической, очень жестокой и бескомпромиссной борьбы добра и зла, подлинной мудрости с воинственным заблуждением. В них нет и следа той сглаженности, которая рассчитана иногда на милых деток, а иногда и на милых взрослых. Здесь рубят головы и руки, и живое тело свертывают в петлю или рассыпают на части. Здесь носители добра и не думают изображать ангелов. То и дело, они сами заблуждаются, они обидчивы, отчасти легковерны, поддаются подстрекательствам злодеев. И хотя мы всегда на стороне добрых, однако же далеко не всегда и не все их поступки можем одобрить. Вошедший в сборник «Волшебное кольцо», «Платоновские сказки», «Умная внучка», «Финист», «Ясный сокол», «Иван бесталанный» и «Елена премудрая», «Безручка», «Марокко», «Солдат» и «Царица», «Волшебное кольцо», а также не вошедшие, авторские, «Неизвестный цветок», «Разноцветная бабочка», «Уля» и другие. Суть — такая же вершина творчества Платонова, как епифанские шлюзы, Чивенгур, Котлован, Джан, Третий сын, Река Потудань, Седьмой человек, Возвращение. Взаимосвязь всех этих произведений, их глубинное родство и общая корневая система несомненны, пусть и не столь очевидны. На то они и корни. Элемент собственного сказочного, волшебного в каждой из сказок — розница. А их связь с первоисточником, то есть собственно народной сказкой, чьи сюжеты Платонов обрабатывал, представляет собой отношение сотворчества. Платоновское проступает в каждой из них. Но, пожалуй, особенно отчетливо в «Безручке», сказке по фольклорному своду хорошо известной. В ней рассказывается о судьбе сестры, оклеветанной своей невесткой, потерявшей по ее навету руки и чудесным образом их обретшей ради и благодаря спасению собственного сына, упавшего в колодец. Однако Платонов пошел гораздо дальше, распространив действие волшебной истории на войну, куда попадают главные герои — Безручка, ее муж и сын. Все они совершают подвиги, защищая родную землю, и в кульминационной сцене встречи узнавания отца и сына на вопрос «Кто у тебя, отец с матерью?» сын произносит очень важные в контексте платоновского народоведения слова. «Нету у меня батюшки. И какой он был, не помню. А рос я с малолетства один у матери. Земля была нашим ложем, а небо — покровом, а добрый народ был за место отца». «Народ всем отцам отец», — сказал так полководец. «Я сам перед ним меньшой, и наградить его не могу». Можно почти не сомневаться. Последнее было обращено непосредственно к отцу народов, да и ко всем будущим отцам нации.